Глава 16. Да сохранят Ками нашу империю. Москва голосом Юрия Левитана передала экстренное сообщение о начале боевых действий против японских войск, хорошо поставленным голосом. Казалось бы, совершенно не волнуясь, он рассказывал о бортподготовке и прорыве долговременной обороны в районе Хингана, высадках десанта в портах Кореи, наступлении на Муданьцзян и ни одного слова о бомбардировках Пинфана и Хитакапу. Но шило в мешке не утаишь. Британские газеты, все как одна, опубликовали заявление Георга VI, что в целях предупреждения применения противником биологического оружия, разработанного на территории оккупированного Китая, в ходе разработки которого японцы использовали заключенных и пленных, союзное командование приняло решение о нанесении термоядерного удара малой мощности, так называемой нейтронной бомбы, изобретенной в СССР. По сведениям британского командования, одновременно с этой бомбардировкой были атакованы силы Первого воздушного флота и части сил Центрального соединения Императорского флота Японии у острова Итуруп в южной части Охотского моря. Потоплено и повреждено значительное количество кораблей противника. Для удара использовалась урановая торпеда авиационного базирования. Участвовавшие в налете самолеты СССР потери не имели и возвратились на свои базы. Здесь король несколько преувеличил. Два из шести М-2, участвовавших в операции, подломили носовые стойки на посадке в Вожаевке, но не скапотировали. В обоих находились ядерные ракеты. Остальные сели без особых проблем, но втык от Сталина и Филина нам с Месищевым был обеспечен отличный. Пришлось сухого сажать рожать лыжно-колесное шасси, как на Геркулесе, ну и забить следующий пятилетний план строительства аэродромов с бетонным покрытием на всей территории страны. Не успевшего уехать из Европы Рузвельта, новость застала в Виши, где он договаривался о военно-стратегическом союзе с целью создать плацдарм в Европе. Все было на мази. Старый петух Петен ради возвращения колоний и второй половины Франции был готов задружиться с чертом. Однако роль поджаристой курицы не слишком устраивала население страны, которое тоже прочло утренние газеты. Наличие СВА в Париже не слишком мешало ведению экономической деятельности, только патрули на линии разделения сменились с немецкой жандармерией на советских пограничников. Французы, не Петен, больше рассчитывали на мирную конференцию и, узнав о попытке подписать еще одну капитуляцию, быстренько попросили Петена больше не представлять их интересы. Тайно вооруженные группы Маки, подготовленные Компартией Франции, смели малочисленную полицию Временного правительства и объявили об объединении с советской зоной. Власть СВА распространилась и на Южную Францию. 17 декабря вместо подписания союзного договора Рузвельт получил предписание Революционного комитета немедленно покинуть территорию страны. Компартия выдвинула лозунг, поддержанный большинством, что путь объединения страны лежит через союз с Россией, а не с Америкой. Под шумок тут же отменили постановление довоенного правительства Даладье о запрете Компартии, председатель которой, Морис Торрес, с сентября 1940 года находился в Москве и работал в Коминтерне. Власть на юге начал представлять Комит Милитер Националь, CMN. Сталин, используя как Коминтерн, так и имеющиеся в Европе резервы, воспользовался ситуацией, чтобы избавить Европу от американской оккупации. Пришлось, правда, делиться с Англией. Ей отошли французские территории на севере Африки, которые стремился занять Деголь. Но из-за того, что тот неосторожно высказался за договоренность с США еще до начала этих событий, свободную Францию лишили кораблей и авиации, которые срочно требовались в Индокитае. Некоторых чересчур упрямых деятелей и восставших моряков пришлось уговаривать орудиями английских линкоров и военной полицией. На все это ушел целый месяц. И только после этого англичане начали готовить флот к переброске на юг, где полным ходом продолжались бои с японцами. За этот месяц РККА, переименованная в Советскую армию, заняла Пекин, Пхеньян, и практически разгромила японцев в Китае. Отсутствие противотанковой артиллерии не позволяло японцам бороться с многочисленными Т-34, КВ-1 и АЭС-2. Авиация противника перестала существовать в первую же неделю. Наконец, удача улыбнулась и британской военно-морской разведке. Они обнаружили крупное соединение японских кораблей, занимавшихся бункировкой и приемом воды в районе острова Бунгуран-Бисар. На транспортах находилась армия вторжения на Калимантан. Сам остров, некогда разделенный на две части, английскую и голландскую, уже оккупирован японцами. Впрочем, после высадки в Брунее японцы захватили то, что им было нужно – нефть. и теперь просто развлекались, нанося болезненные уколы британскому самолюбию под восторженные вопли местной националистической прессы. Император Хирохита обещал всех освободить от всевластия белых. Он, правда, не сказал, что теперь будут править более жестокие желтые. Зачем портить людям настроение? Англичане сразу же предложили снести одним ударом. Пришлось объяснять, что противник стоит в мелководном районе, рядом довольно крупный населенный пункт с людьми, не имеющими отношения к драке. И вообще, мы сейчас заняты, готовим атаку на Хансю, Хоккайдо и Курилы. Сдаваться японцы не сильно рвались. Они еще надеялись на то, что Соединенные Штаты вступят в войну против СССР. 24 декабря мы отметили, что они начали спасательную операцию в районе Итурупа. Вот дураки, пусть плодят Хибакуся. Мы могли высадить туда десант. 87-я дивизия уже была погружена на транспорты, но там все фонит так, что мама не горюй. Водичка, которой облили остров, перекатилась через него как цунами и была очень радиоактивна, плюс грязь со дна, где и рванул боеприпас. Так что там пока лучше не ходить. Поэтому высадка прошла на Хоккайдо. А над Шумшу мы проводили эксперимент с использованием термобарических 500-килограммовых бомб. Японцы там закопались в скальный грунт, а силы средств у Петропавловского оборонительного района было кот наплакал. Первым ударом снесли опорный пункт на мысу Курбатова. Японцы называли его Какутансаки. На мысу деревянный маяк, который тут же загорелся, помогая при стрелке наших артиллеристов. Высадились между мысами Катамари и Какутан на пляж. После того, как уничтожили доты между мысами Норт и Катамари, смогли с северянок доставить на остров 5 танков Т-50. Шестая северянка с танком уселась на метровую банку в 200 метрах от берега. Но танкисты не растерялись и били поверх борта из орудия по огневым точкам японцев за мысом Норт. Десант сходу захватил высоту 162,8 и перерезал единственную дорогу. Пляж между мысами Чиканчи, Мураками, и Чебуйным, Имаи, был минирован японцами, как самый удобный подход к острову, и там располагался основной укрепрайон острова. Здесь бы высадку точно сорвали. Ночью же полк пикировщиков обрушился на аэродромы двух островов, а Ил-10 с утра обрабатывали ракетами и снарядами позиции зенитной артиллерии и добивали то, что не удалось сжечь ночью. Связью и наводчиками десант был обеспечен неплохо. Новые радиостанции кратковременного погружения в воду не боялись. Корпус предусматривал вероятность погружения на 25 метров, и армированный пластик выдерживал, если крышка станции была закрыта. Антенна также приворачивалась с резиновым уплотнителем. Стационарные японские батареи на мысах Катамари и Хигасисаки вступили в перестрелку с двумя 152-мм батареями на мысе Лопатка, часть орудий которых были дополнительно переброшены и установлены в чистом поле. Из-за того, что батарея у Хигасисаки оказалась неподавленной, понесли потери в корабельном составе. 3 десантных корабля и 1 пограничный катер японцы утопили при проходе первым Курильским проливом к месту высадки. Лишь повторный удар пикировщиками заставил замолчать эту батарею. Отбив первую контратаку и подбив 20 легких танков, получив подкрепление и пару средних танков, десант продолжил наступление, которое длилось двое суток. Менее укрепленный Парамисури, несмотря на довольно большой гарнизон, получилось взять проще, чем маленький Шумшу. Высадка прошла непосредственно в город Касивабара из-за тумана. Те, кто бывал на Курилах, те знают, что Северо-Курильск и Касивабара – это два разных города. Старый город был смыт цунами в 1952 году. Новый Северо-Курильск находится на месте бывшего японского аэродрома. Затем природа еще раз пыталась смыть город, который все-таки сохранился в том месте, где некогда были капониры для Зеро, охранявших этот японский форпост на некогда русских землях. Большая часть гарнизона погибла под бомбежками и в боях на Шумшу. Но радовались победе только до темноты. Ночью из каких-то щелей начали вылезать японцы, и десантники были вынуждены всю ночь вести оборонительный бой. К утру все вновь затихло. Допрос пленных практически ничего не дал. Перебросили еще один полк, благо что причал теперь в руках десанта. Сумели разговорить и понять кореянку, которая работала гейшей в местном борделе. Она и показала район, где китайские военнопленные наделали шахт и горных выработок, где укрылась большая часть уцелевших японцев. Остальные ушли на полуостров у вулкана Фуса. Там замаскированный аэродром, а к острову идет японский флот. Аэродромов на острове 5, разбит только один. Укрепрайоны практически на каждом мысу. Ее, как жрицу любви, возили почти по всем гарнизонам. Часть из них зимой не сообщаются с основным гарнизоном, смена только катером. Так что десанту еще пахать и пахать этот остров. Командование, получив эти сведения, просто прослезилось. Влезли тигру в пасть, судя по всему. Здесь практически корпус японцев, а высажено два полка и батальон морской пехоты, причем все несколько потрепанные на шумшу. Хана, разведка ВМФ из Елизова, совсем недавно схлопотавшая все, что можно и не можно от самой ставки за обнаружение первого авиафлота, в родном дому обмешурилась, пропустила создание целой крепости на острове Парамисиру. А ведь летали постоянно и все снимали на пленку. А результат? У противника здесь корпус, а мы двумя полками сунулись их брать. До заката оставалось от силы час, когда начальник особого отдела 302-го стрелкового полка капитан Звягинцев достал из вещмешка кожаную куртку и деревянную кобуру с маузером. «Командир, я тут ненадолго схожу к пленным, разреши? Сейчас проясним, в чем тут дело, иначе хана». И он ушел из бетонного домика штаба базы, надевая на ходу куртку и вешая маузер через плечо. Прошелся по бараку, куда согнали пленных, показывая на тех, которые ему понравились. Их выводили к доту на холме, что нависает на Касивабарой. Из дота доносились истошные крики через приоткрытую дверь. Японцы, отобранные капитаном, сникли, и когда их завели в двухкомнатный дот, из второго отделения которого доносились хлесткие удары и отчаянный рев узников, поплыли, промочили штанишки и признались, что каждую осень более 90% гарнизона крепости получают отпуска или увольнительные. Отпуск можно провести дома, а увольнительные – на Итурупи, или, как его называют японцы, это Рофу. Девица здесь первый год, вот ее и провезли по всем гарнизонам. Как только выпадет снег, а здесь его до 4 метров за зиму выпадает, так с мысов и дальних аэродромов снимают людей и технику до весны. Чтобы русские не заметили, гарнизон Шумшу сокращению не подлежит. Воевать здесь можно 2 месяца в году. В остальное время над островами висит туман и льет дождь или валит снег. «Данилыч, это правда?» «Я думаю, да. Вот схема выходов из подземного госпиталя, командир. Сейчас все там. Выдвигай пуль роту, а я начну разведку готовить. Ну и елизовских надо торкнуть. Пусть возьмут под наблюдение аэродромы, что девка показала». «А что ты там с пленными делал?» «Да ничего. Хаджу на середину смотрел, как он визиря пытал. Командный состав на табуретках усидеть не смог». «Да, аэродромы были. Но в данный момент, кроме караульных команд, на них никого не было. В двух из них в ангарах нашли 16 самолетов, в основном торпедоносцев. ВПП никто не чистил. Охрана следила в основном за тем, чтобы медведи не подрали ангары, машины и технику. На мысах несли службу по 10-12 солдат и унтер-офицеров. Остальные отдыхали южнее. Честно говоря, все верно. Только русским могло прийти на ум атаковать Шумшу и Парамушир зимой. Найдя входы в госпиталь, их основательно блокировали, и через несколько дней гарнизон сдался. Весной еще раз вспыхнули бои на полуострове Васильева. Там сидело до полуроты солдат вместе с аэродромной командой. Генерал-лейтенант Цуцими Фусаки сдался через 5 дней после блокировки выходов из госпиталя. Высадка на Хоккайдо, Ришири и Рибун прошла гладко. Использовались посадочные десанты, в том числе с использованием немецких тяжелых планеров, заготовленных Гитлером для операции «Морской лев», и немецкую транспортную и бомбардировочную авиацию в качестве буксировщиков для переброски их на восток. Кстати, управляли ею немецкие же пилоты, прошедшие отбор и рекомендованные УДЭТом. Поэтому острова и побережье были захвачены с минимальными потерями. Наши стрелковые дивизии и лыжные батальоны высаживались на многочисленные причалы. Остров жил в основном морем, и причалов было много. Низину у города Тоятоми быстро превратили в огромный снежный аэродром. Береговые укрепления японцев повторяли ошибку англичан в Сингапуре. Они не обеспечивали оборону от удара с суши и не были готовы противодействовать воздушному десанту. А Тимошенко, командовавший направлением, перебросил в Приморье все воздушно-десантные корпуса. Как только пробили ледоколом лед в проливе Лаперуза, так смогли выгрузить средние и тяжелые танки на причалах в Ваканае. Против них японцы могли использовать только зажигательные гранаты, а танковый десант этого сделать не давал. Полностью повторилась картина взятия Сахалина. Пробили приграничные укрепления, практически свободно прошли до основных городов и дальше штурм. Тут еще и архитектурные излишества помогли. Дома у японцев толстых стен не имели. Улочки прямые, простреливаемые насквозь. В общем, после взятия Саппора и повреждения в Цугарском проливе линкора, которого разорвала пополам ракета П-1, через американское посольство в Москве поступило предложение японской стороны о перемирии и проведении мирных переговоров. Сталин и Георг VI ответили отказом и требованием безоговорочной капитуляции. Тем более, что истребительную авиацию в метрополии мы уже выбили, и ничто не могло нам помешать бомбить города Японии. Плацдарм для вторжения создан. Японцы, наконец, отказались от экспансии на юге, свернули там операции, и перемирие требовалось им, чтобы вернуть с юга флот и армию. Сталин передал через американского посла Штейнгарда, что у него все готово, чтобы бомбардировать Токио значительно более мощным оружием, чем корабли Уитурупа. «Передайте господину Хирохито, чтобы убрал людей с поврежденных бомбардировкой кораблей и не пытался их восстановить в Ишинамаки, куда их отбуксировали. К ним нельзя приближаться, они радиоактивны. Впрочем, этим займется наш посол в Женеве, так будет надежнее. Ведь, судя по всему, американская сторона не предупредила японскую о наличии у нас ядерного оружия и о той опасности, которую оно представляет для людей». Генерал Татекава после объявления войны выехал в Швейцарию и находился там. Он первым и сообщил императору о той шутке, которую с ними сыграли американцы. Хирохито немедленно собрал Государственный военный совет. Познакомил всех с сообщением посла, где была описана и выходка секретаря наркома Молотова. Первым выступил адмирал Ямамото, командующий флотом. «Все сходится на том, что 5 декабря американцы знали, что произойдет с нашим флотом, если мы объявим войну русским, и послали нас на убой. В настоящее время потеряно больше половины ударной мощи флота. После боев на Халхин-Голе мы, изучив авиацию противника, создали истребители, не уступающие русским, даже превосходящие их по отдельным параметрам. Нами были созданы дальние торпедоносцы берегового базирования, превосходящие СБ русских, и которые неплохо проявили себя в Южно-Японском море, действуя с аэродрома в провинциях Вьетминь и Тай. Морские перевозки по этому региону прерваны абсолютно. Основные силы британцев вынуждены отойти в Индийский океан, но наше продвижение к Сингапуру сильно замедлилось после переброски туда новых самолетов Поликарпов, которые превосходят Зеро, так же как И-16 превосходил Ки-27, даже больше. Под их прикрытием англичане начали массированные атаки наших войск с воздуха. Возвращаясь в метрополию, хочу отметить, что истребительная авиация империи за месяц потеряла более 1500 самолетов над империей, что весьма отрицательно воспринимается населением. Все видят, что наши «Зеро» горят, им не хватает высотности и скорости. Русские торпедоносцы и бомбардировщики типа «М» фактически блокировали империю, и мы будем вынуждены перейти на конвои. Но это мало что даст нам. Русские применяют высотное торпедометание в случае атаки вооруженных кораблей, а сбор большого соединения грозит новой атакой, как у Этарофу. С одиночным кораблем они расправляются без особых проблем. И последнее. Господин Сталин в своем послании «Вам, Божественный» указывает, что только человеколюбие удерживает его от бомбардировки городов империи бомбами, подобным Этарофу. Наши потери там в результате взрыва и вызванного им цунами составили более 250 тысяч человек. Это включая тех людей, которые обеспечивали главную северную базу и части морской пехоты, расквартированные на острове, включая снятых с дежурства на зимний период моряков, летчиков и пехотинцев с северных земель. Его перебил председатель Совета министров маршал Тодзио. Американцы говорят, что эти бомбы очень дороги, и их у Советов много быть не может. Верить американцам все равно, что верить Хондо Кицуне, лисе, что она не будет лазить в курятник, возразил Ямамото. Они говорили, что у русских нет десантных судов, и они не смогут высадить значительные силы. А они им не понадобились. Еще неделя, и наши силы на Хоккайдо падут. А воздушный мост между Владивостоком, Тайхарой и Ваканаей мы прервать не можем. Если мы откажемся, то русские уже обнаружили соединение флота, направленное с юга в метрополию для ее защиты. И сейчас действуют как касатки, сбивая корабли в кучу, и это не случайно. Они готовят удар по этому соединению. Где-то у Итбаэта они его нанесут. Действуя с баз в Монголии, они свободно нас там достанут. «Ваши предложения?» — спросил адмирал-император. «Потребовать почетной капитуляции и сохранить лицо. Мы столкнулись с непреодолимой силой. Бусидо допускает в этом случае сдачу оружия, если противник выкажет уважение нам, как к воинам». В зале, где заседал совет, установилась мертвая тишина. Лишь иногда поскрипывали циновки, на которых сидели почтеннейшие из самураев. «Вы не сказали самого главного, адмирал, о судьбе Божественного», — подал голос Фумаре Каноэ, председатель Ассоциации помощи трону, могущественной организации, членами которой были все присутствующие в этом зале. «Этот вопрос обсуждению не подлежит. Япония была, есть и будет империей. встал и склонился в поклоне командующий флотом. Ритуальная чаша обошла собравшихся, и каждый из них положил туда свою метку, анонимно. Перед императором на столик выложили выкрашенные в разный цвет ответы собравшихся. Двумя голосами больше у поддерживающих Ямамото. Император вытащил свою метку, означающую «да», и встал. Поднялись и склонились в поклоне подданные. «Мы повелеваем предложить два данных условия правительствам Великобритании и России, и в случае внесения их в ультиматум мы согласимся подписать капитуляцию. Да сохранят Ками нашу империю!»